Глава 20. Спустя минуту из кухни ушла и я. За углом нос к носу столкнулась с Виталиком. «Алина, ты где была? Я тебя по всему дому ищу!» Накинулся он тут же на меня. В кухне пить захотелось. Обычной воды не было на столе, и я... «Одна там была?» Перебил парень меня. «Одна?» Ответила ему. «Тогда что так долго?» Засмотрелась на звезды, задумалась. Хотелось немного отдохнуть от шума. Ты ведь знаешь, как я быстро от него устаю. «Просто Вадима тоже не было с нами», — уставился на меня Вет. Не стоит ему знать о том, что Вадим действительно был со мной. Больше я не допущу подобного. Это все равно ничего не значит. «Ну и что?» — спросила его. «Где же он был?» «Тебя не было, и его не было. Подозрительное совпадение». «Я не знаю», — пожала плечами. «Если тебе так интересно его местоположение в этот вечер, спроси об этом Вадима. Я была в кухне одна». Виталик сузил глаза и какое-то время смотрел на меня. Не верит. «Чёрт, одни проблемы от Вадима. Нельзя подпускать его к себе. Проявила слабость, и теперь расплачиваюсь». «Поехали домой», — хмуро сказал парень и двинулся вперед по коридору. Молча последовала за ним. Все равно хорошее настроение, что у меня, что у парня, просто улетучилось. Попрощались с ребятами и уехали раньше всех. Дома Виталик хмурился и не разговаривал со мной. Стыдно признаться, повод обижаться на меня был. Было ошибкой позволить Вадиму себя поцеловать. Теперь я снова буду болеть, пытаться избавиться от фантомов. Я не хочу любить его. Хочу любить только своего парня. Я ведь любила его и до этого. «Виталь, ну не молчи. Что ты меня казнишь опять?» Не выдержала я после часа какого-то странного бойкота. Или ему просто тяжело было что-то сказать? «Ты все-таки увлеклась им, да?» Повернулся он ко мне, сидя в кресле в одной позе все это время. Ему больно. Ревность рвет парня на куски, я вижу. Отчасти я тоже в этом виновата. Прости, Виталь, я все исправлю. Это просто помутнение какое-то. С чего ты взял? Чувствую. Зачем тогда это все? Присела на ручку кресла и обняла его. Парень напрягся, но скидывать мою руку не стал. Неправильно чувствуешь. Мне он не нужен. Я ведь тебе говорила уже. Я же вижу, какой он. Как можно на серьезной волне выбирать между вами? Вадиму лишь бы поиграться, да жизнь прожигать. А мне нужна семья, муж, опора. Неужели ты думаешь, что я обменяю тебя и нашу будущую семью на такого, как он? Даже если бы не было тебя, я все равно бы к нему и близко не подошла. Парень помолчал какое-то время, прислушиваясь к своим ощущениям. Он знает, что я не вру. Так и думаю на самом деле. Я ревную, Алин. Ничего не могу сделать с собой. Вижу, как он на тебя смотрит. Сказал он с горечью в голосе. Я понимаю, Виталь. Тихо ответила я. Но я не виновата, если нравлюсь кому-то еще, кроме тебя. Я и так ведь ограничила с ним общение. Но никто не может запретить Вадиму приходить в общую компанию. Ты себя уже накручиваешь, думая, что если он вышел из комнаты тоже, то обязательно пошел за мной. Уже не первая ложь из-за тебя, Вадим. Пусть и во благо. Я искренне хочу сохранить отношения с женихом. Больше допускать таких ошибок мне нельзя. Растаяла, вафля. По щекам себе надо за это надавать». «Значит, мы больше не будем посещать эту компанию. Будем встречаться со всеми по отдельности». «Как ты решишь. Ты же мужчина, вот и решай. А я пойду за тобой». «Ты уверена, что хочешь меня ждать?» — спросил он. «Конечно, уверена. Разве между нами что-то изменилось?» Провела рукой по его волосам. Это всегда ему нравилось, и это успокоит его. «Я не знаю». «Для меня нет. Я по-прежнему люблю тебя и боюсь, что однажды ты скажешь, что все изменилось. И ты выбрала его. Глупый. Даже рассмеялась. Я всегда буду выбирать только тебя. Лучше тебя не найти мужа. Ты постоянно решаешь мои проблемы. Ты надежный. Такой, какого я и хотела. Мы с тобой поженимся после армии. Все будет хорошо. И ты меня любишь? Спросил так, будто я могла дать и другой ответ. «Спрашиваешь?» — укорила его. «Ты даже не уехал еще, а я уже тоскую и плачу. Разве это не говорит тебе ни о чем?» Взгляд парня стал заметно мягче. Моя ласка и слова проняли его. Он хочет мне верить. А я не хочу больше обманывать. Глупость какая, было бы еще из-за чего лгать. «А все-таки...» — обнял он меня. «Люблю», — ответила и улыбнулась. Виталик еще сильнее прижался ко мне, поглаживая по спине. «Алинка, я так никого не любил, как тебя. Не предавай меня, а?» «Да ты что?» — даже толкнула его от возмущения. «Не предам. Я ведь не такая, ты знаешь». «Знаю. Потому и выбрал тебя». «И никому не отдам». Последнюю фразу сказал куда более жестко. Ревнует все равно. И его можно понять. Надеюсь, что нас всех вылечит время. Впереди целый год разлуки. У всех будет время подумать и прийти в себя. Виталик уже давно уснул или делал вид, что спит, а я все крутила и крутила в голове события вечера. Ужасно стыдно, хотя вроде бы и ни в чем и не виновата. Я не просила Вадима в меня влюбляться, искать встреч, лезть ко мне со своими ласками. Не просила, но все же ответила. Он нашел отклик в моей душе. Один поцелуй, один взгляд, и я опять болею и терзаю себя. За то, что поддалась, за то, что предаю этим Виталика. Я не хочу, чтобы все было так. Но как правильно поступать, я не знаю. В такой ситуации я впервые... Кажется, делаю неверные шаги. Но кто мне скажет? Где это вот так вот написано, как правильно? Где взять такую книгу? Я бы прочла и поступила верно. Но ее не существует. И свои шишки я набиваю себе сама. Мне надо быть тверже, стоять на своем более жестко. Иначе Вадим разрушит мою семью, мое будущее. Ему все игрушки, а для меня ситуация куда более серьезная. Если допустить, только на миг допустить, что я выберу Вадима и поверю в его любовь, то что дальше? Расстанусь с Виталиком, приду к Вадиму с чемоданом и скажу: «Бери меня полностью, в чемодане все мои вещи и куча проблем». Представила его лицо в этот момент и тихо засмеялась. «Мы ведь даже встречаться не можем, потому что мне некуда идти». Вадиму придется сразу решить ряд моих проблем, которые абсолютно точно ему не нужны. Он хочет веселой и легкой жизни, и такую же девушку. И такая проблемная ему не подойдет. Парень просто не понимает, насколько сложна моя жизнь без Виталика. И что Вета эти сложности не испугали, хотя не каждый готов будет помогать и брать на себя ответственность. Даже если Вадим вдруг окажется готов решать все кардинально, у нас может ничего не получиться. Характер у парня непростой, это видно. От этого никто не застрахован. И что я тогда буду делать? Уеду обратно домой, чтобы отчим и дальше издевался надо мной и тушил об меня окурки? Ну нет уж. Моя спокойная жизнь мне важнее. Важнее даже, чем чувства. Больше всего я мечтаю о покое, комфорте и мужчине рядом, который уважает меня, поддерживает и любит. А это Виталик. И ни за что на свете я не променяю его на рискованные приключения без перспектив и с весьма туманным будущим. Поэтому, сердце, просто заткнись. Мы не будем любить того, кого любить нельзя».